капиталистическому раю, в сертификатном магазине на набережной Макарова и решительно бесполезный ворох приглашений на конференции и симпозиумы. Этой осенью, в самом начале октября, Юрию Сергеевичу впервые разрешили принять участие в ежегодном симпозиуме во Франкфурте на Майне. Следствием его выступления, общения в кулуарах симпозиума и в немалой степени негромкого обаяния были три приглашения на работу, небрежно засунутые в карман купленного Аней в панической спешке белоснежного плаща в дьюти-фри. Все приглашения были на год. Два в Европу и одно в Америку, в университет Беркли. Туда, где велись первые в США ядерные исследования, где работал над ядерной бомбой Оппенгеймер. Присланные позже фотографии пытались уверить Раевских, что Беркли – городок, где имеется небольшая площадь. Вот она, площадь. Вот превращенная в памятник модель первого синхрофазотрона, вот вывеска «Музей ядерных исследований». Несмотря на то, что Беркли на фотографиях притворялся обыкновенным городком, многократно повторенное «Беркли, Беркли, Беркли» звучало нереально. «Атлантида», «Планета Аргус» или еще что-то из названий толстых серых книг, библиотеки фантастики и приключений, столь же таинственная, пробуждающая инстинкт первооткрывателей. Приглашение на работу считалось более престижным, чем грант. Приглашение с семьей, женой и дочерью более уважительным, чем только с женой. Итак, Беркли с Аней и Машей на год, на время, навсегда. Отъезд Раевских не был эмиграцией. Билетом в один конец со станцией назначения «Навсегда и никогда», в которой по определению плескалась горькая безысходность расставаний, прощание у трапа навсегда, долгие проводы, мгновенно кривеющие дрожащие улыбки и лишние слезы, скупые мужские и безудержные женские. Скорее, это было торжество, не их личное, семейное, а торжество разума, победившего вчера еще казавшийся вечным развитой социализм. Юрий Сергеевич уезжал работать. Не навсегда. Именно так. Не навсегда. Аня тоже уезжала время. Пожить, посмотреть. Так было удобнее. Например, никакого, не дай бог, эмигрантского настроя. Никаких подушек, одеял, ниток, йода с марганцовкой. Мы же не навсегда. Даже не навсегда было решением непростым. Юрий Сергеевич думал, взвешивал, нервно употреблял с Костей вечерами коньяк, задумчиво пил с ним же пиво в баре на углу. Отцу уже 76. Он показательно здоров и даже молодожен, но 76 здесь, и прожитый вдали год важен. Бух тяжелым комом на одну чашу. «Нет, все же, наверное, не едем», — Юрий Сергеевич спрашивал у Кости совета. «Как бы так умно спросить мнение отца, чтобы старик не подумал, будто его считают обузой?» А Сергею Ивановичу, похоже, оказалось все равно. Старческий эгоизм. С отцовской чаши снимает одну гирьку. Дед остается при молодой жене еще одну гирьку вон. Машу, бедняжку, на другую чашу бух, потянула вниз, будто камень бросили. Едем. Машу радует только Найджел Первый, говорил Костя. Юрий Сергеевич не слепой, видел, что происходит с девочкой. Даже перебирая самые неприятные из возможных причин Машиной затянувшейся вялости, Юрий Сергеевич не мог вообразить, что его девочка —